Глава 19. Я выхватил баночку из рук опешившего внука, комплекс для укрепления иммунитета, усиленная формула. Я быстренько пробежал глазами по составу, кальций, магний, все стандартно, пока мой взгляд не упал на дозировку. Холекальциферол, витамин D и дозировка. Ох ты ж черт! Это была не профилактическая, а ударная терапевтическая доза, которую назначают при тяжелейших формах остеопороза, и то коротким курсом под строжайшим контролем анализов. «Что там, эликсир бессмертия, что ли?» — с любопытством пропищал у меня в голове Фырк. Я повернулся к внуку. Мой голос стал жестким. «Как давно вы даете ей эти витамины?» «Ну, месяца три уже», — пролепетал он, испуганный моим тоном. «Каждый день? По одной таблетке, как и в инструкции?» «Да, и я же хотел как лучше. Мне в аптеке сказали, что это самые лучшие для костей, здоровья и для всего». «Кто их ей прописал? Кто-то из лекарей?» «Нет». Голос внука дрогнул. «Я сам, она часто болела, и я решил...» «Вы решили?» — тихо повторил я. И в этом слове была вся суть трагедии. Дверь в палату скрипнула. На пороге стоял Семен Величко с планшетом в руках, видимо, пришел проведать пациентку. Вид у него был явно озадаченный. «Илья, я...» Он осекся, увидев напряженную сцену. Я стою с баночкой витаминов, а внук смотрит на меня, как на палача. «Что-то случилось?» «О, Сенечка пришел!» Вдруг оживилась Зинаида Кирилловна, увидев его. «А я-то думала, где ж ты пропадаешь?» Величко растерянно посмотрел на нее. «Она меня узнала. И назвала правильно, наконец. Что происходит? Что с ней?» «В этом-то и дело, Семен. В том, что она тебя иногда узнает. Я протянул ему баночку. Вот, смотри. Вот и вся причина ее старческой деменции». Он взял банку, непонимающе повертел ее в руках. «Витамины, и причем они здесь?» «Да у нее не Альцгеймер», — сказал я уже спокойнее, глядя на них обоих. «У нее тяжелейшее хроническое отравление». Величко и внук уставились на меня так, будто я сказал, что старушка — тайный агент имперской разведки. Вот этими самыми витаминчиками я ткнул пальцем в этикетку. «Это не профилактическая, это ударная лечебная доза витамина D. Принимая ее бесконтрольно, внук вызвал у нее состояние, которое называется гипервитаминоз D. Проще говоря, хроническое отравление этим витамином». Я сделал паузу, давая им осознать слово «отравление». Уже сам по себе гипервитаминоз запустил в ее организме катастрофическую цепную реакцию. Он вызвал гиперкальцемию, критическое повышение уровня кальция в крови, а отсюда и все симптомы, которые вы приняли за старость и деменцию. Кальций, к твоему сведению, буквально отравляет ее нервную систему, вызывая спутанность сознания. Он бьет по желудку, отсюда и тошнота. И он же вымывается из костей, что вызывает дикие боли. Вы видите не деменцию, а классическую картину тяжелейшего отравления. Я повернулся к растерянному внуку, который все еще сжимал в руке злополучную баночку. И боли в костях, которые вы так усердно пытались лечить вот этими витаминчиками, вызваны не артрозом. Парадокс в том, что вы получили обратный эффект. Избыток витамина D и зашкаливающий уровень кальция в крови заставили организм думать, что кальция слишком много, и он начал не укреплять кости, а наоборот активно вымывать его из костной ткани, чтобы хоть как-то снизить его концентрацию. А это и вызывает дикие боли, как при тяжелейшем остеопорозе, и делает все косточки хрупкими. Внук смотрел на меня с животным ужасом. А Фырк, что сидел у меня на плече и с интересом слушал всю мою лекцию по биохимии, не удержался от комментария. «Вот это поворот!» — восхищенно присвистнул он у меня в голове. «Значит, этот олух сам своими собственными ручками травил свою любимую бабулю, думая, что лечит. Ой, двуногие, вы такие забавные! Сами себе проблемы создаете. А потом наш Илюша вас героически спасает. Какая прелесть!» Я мысленно усмехнулся и повернулся к Семену, который стоял с открытым ртом, потрясенный моей лекцией по эндокринологии. «В общем так, Семен, действуй. Мне нужна ее кровь прямо сейчас. Бери в акутейнер. Бери кровь и тащи в экспресс-лабораторию. Мне нужен только один показатель — уровень ионизированного кальция. Скажи, что это вопрос жизни и смерти, и пускай поторопится. Я знаю, они могут усилить искры и сделать анализ быстрее». Его личико выражало смесь ужаса и решимости. Понял я мигом. Он выскочил из палаты, как пробка из бутылки. Пока его не было, я решил не терять времени. Раз уж теория есть, нужно искать ей возможные подтверждения. Я снова подошел к Зинаиде Кирилловне. «Зинаида Кирилловна», — обратился к ней я мягко, — «а разрешите-ка мне вас еще немного осмотреть?» Она, казалось, немного пришла в себя от суеты и даже слабо улыбнулась. Я аккуратненько взял ее руку и осмотрел ногти. Ну, так и есть. На ногтевых пластинах были видны характерные поперечные белые полоски, линии Ми. Классический признак тяжелого отравления, в том числе и некоторыми витаминами в токсических дозах. Затем я попросил показать ее язык. Сухой, обложенный белым налетом. Еще один признак обезвоживания, которое всегда сопровождает гиперкальцемию. Все сходилось. Каждая мелочь, на которую никто не обращал внимания, теперь орала об истинном диагнозе. Через 10 минут, которые показались мне вечностью, в палату влетел запыхавшийся Величко. В руках у него была распечатка из лаборатории. «Вот», — выдохнул он, — «я его упросил. Стасик, услышав твою фамилию, сделал все за 5 минут, бросив остальные анализы. Сказал, что для Разумовского что угодно». Я пока не стал придавать значения этим словам, но для себя сделал в памяти зарубку. Надо будет узнать, с чего это я в таком фаворе у лаборанта. Я взял у Величка бланк, пробежал глазами по цифрам. Уровень ионизированного кальция был превышен почти в 3 раза. Черным по белому. Неопровержимое убийственное доказательство. Я молча протянул бланк внуку. Он посмотрел на цифры, потом перевел на меня полный ужаса и чувства вины взгляд. Я хотел как лучше. Я знаю. — сказал я уже спокойнее. Но, как известно, благими намерениями. Я взял у него из рук баночку с витаминками. Пластик казался тяжелым, как свинец. Мы все привыкли думать, что витамины — это безусловная польза, забывая о том, что любое, даже самое хорошее лекарство в неправильной дозе становится ядом. Вашу бабушку убивала не старость, Андрей. Ее убивала ваша чрезмерная забота. Иногда, чтобы спасти пациента, нужно не назначить ему новое лечение, а просто отменить старое. Так, Семен, начинай дезинтоксикационную терапию. Форсированный диурез, большие объемы физраствора, бифосфонаты, ну, если найдешь в реанимации. Нам нужно срочно вымывать из нее этот кальций, так что давай действуй. Теперь ты знаешь, что делать. «А как же Шаповалов?» — осторожно спросил Величко. «Я сам ему расскажу о лечении. Будь покоен. Сейчас главное — начать его». Я вышел из палаты Зинаиды Кирилловны, оставив Семена с растерянным внуком и подробными инструкциями. На душе была странная смесь профессионального удовлетворения и какой-то тихой вселенской грусти. «Но, двуногий, это было твое лучшее представление». Фырк, который материализовался рядом со мной в коридоре, буквально светился от восторга. «Блестяще! Раскрыть преступление, которое на самом деле и не было преступлением! Гениально! Внучок-отравитель, который души в своей бабуле не чаял!» «Ой, двуногие, вы не перестаете меня удивлять!» «Слушай, Фырк, ничего гениального в этом нет. Я устало потер переносицу. Просто очень печально. И, к сожалению, до ужаса типично». «Типично?» Он удивленно склонил свою пушистую головешку на бок. «Ты часто видишь, когда родственнички травят своих стариков витаминками?» «Гораздо чаще, чем ты думаешь», — кивнул я. «В моей прошлой жизни такие случаи не были редкостью. Самые страшные врачебные ошибки совершаются не из злого умысла, а из самых лучших, самых искренних побуждений. и память услужливо подкинула один случай. Я так отчетливо его вспомнил, будто это было вчера. Был у меня как-то один пациент, сказал я скорее себе, чем Фырку. Очень крупный, серьезный бизнесмен, мужик лет 50, здоровый как бык. И вот он угодил к нам в реанимацию с тяжелейшей аритмией и почти полной остановкой сердца. Лучшие кардиологи голову сломали, и никто не мог понять причины. Анализы, УЗИ, КТ — все в норме. А он угасал на глазах. Я остановился у окна, глядя на больничный двор. А ларчик меж тем просто открывался. Его любящая женушка, начитавшись в каком-то дурацком журнале о невероятной пользе калия для сердца, решила укрепить здоровье мужа. Она кормила его курагой, бананами, на завтрак, на обед и ужин. Буквально килограммами впихивала в него. Она чуть не убила его от большой искренней любви. Избыток калия в крови почти полностью остановил его сердце. Когда мы это все выяснили, мы еле его откачали. «Вот видишь», — я повернулся к Фырку, — «любовь и глупость — это самая опасная смесь на свете. Опаснее любого яда». Я ожидал, что он удивится или начнет, как обычно, злорадствовать, но вот Фырк на удивление серьезно кивнул. «А, так ты про такие случаи!» Он как-то понимающе вздохнул. «Да, тоже встречал, неоднократно. Был тут один граф лет этак, ну, неважно, сколько лет назад. Все боялся, что мужская сила его покинет. Он так увлекся настойкой из корня мандрагоры, что его парализовало почти на год. Тоже, говорят, для здоровья пил. Еле тогда его с того света вытащили». Я с интересом посмотрел на него. Неважно, сколько лет назад, этот пушистый комок тайн был куда старше и опытнее, чем пытался казаться. В этот момент мой телефон зазвонил, прерывая наши философские беседы. На экране светилось имя Вероника. Я тут же ответил: «Илья». Ее голос в трубке звучал уставшим, но счастливым. «Я... прости, что раньше не позвонила. Только сейчас смогла». «Как ты? Как отец?» «Папе лучше». Я услышал, как она улыбается. «Гораздо лучше. Твои антибиотики сработали, кризис миновал. Температура упала. Он только что пришел в себя, представляешь? Врачи говорят, что ты вытащил его с того света. Он, конечно, еще очень слаб и будет долго еще в реанимации, но... но самое страшное позади. Угрозы жизни больше нет». Я чувствовал, как огромный камень свалился с моей души. «Это очень, очень хорошая новость, Вероника». «Я скоро поеду домой, в Муром. Сказали, здесь врачи уже сами справятся. Спасибо тебе, Илья, за все». «Да не за что», — я улыбался. «Ты там отдыхай, а я буду ждать». Мы попрощались. Я положил трубку и бросил взгляд сквозь большое стеклянное окно. За стеклом палаты на 6 человек стоял Фролов. Он слушал пациента, периодически кивая. Я задумался. Нужно было проверить, не пришли ли, наконец, анализы Кулагина, да заодно и разобраться с сегодняшними поступлениями. Фролов, очевидно, только что закончил осмотр. Стетоскоп уже висел у него на шее, а руки были скрещены на груди. Но он не уходил и ничего не делал. Он просто стоял в полутора метрах от пациента и смотрел на него каким-то отсутствующим, почти испуганным взглядом. Прошла минута, показавшаяся мне вечностью. Затем он, как-то нервно дернувшись, взял в руки свой планшет, который лежал на столике, провел по экрану пальцем, открыл карту пациента, но затем, так и не напечатав ни единого слова, снова погасил экран, положил планшет на место. Он потер руки и начал мерить шагами эту палату. Странно. Очень странно. Ну и чего он застыл? Осмотр ведь давно закончен. Либо иди, либо пиши назначение. Чего он ждет? Как будто боится прикоснуться к клавиатуре. Это было уже не просто медлительностью. Это было похоже на какое-то странное, иррациональное зависание. Я развернулся и пошел дальше, зашел в нашу ординаторскую, быстренько проверил в системе, анализов по Кулагину все еще не было. Из профессионального любопытства я открыл и пациентов Фролова. Пусто. Суслик закончил осмотр по меньшей мере минут 10 тому назад, но так и не внес в карту ни единого слова. А вот это уже интересно. В этот самый момент, как по заказу, в ординаторскую вошел и сам виновник моих размышлений. Увидев меня, он вздрогнул. «Максим, я решил не ходить вокруг да около. Я сейчас видел тебя у нового пациента. Все в порядке? Ты выглядел как-то нерешительно. И, кстати, почему до сих пор нет ни одной записи в его карте?» Он вздрогнул опять. Я просто обдумывал. Да, диагноз пока не ясный, понимаешь? Нужно всесторонне оценить все возможные риски перед тем, как... Это, знаешь ли, тактика выжидания. Наблюдение в динамике, вот. Да какая еще к черту тактика выжидания? Откуда он вообще набрался этих пафосных пустых формулировок? Это ладно, я отмахнулся от его неубедительных оправданий. А с Зацепиным так же было? Так же постоял и отпустил во свояси понаблюдаться? Фролов заметно побледнел. Я же говорю, я не был уверен. Я просто не успел еще. «Не успел?» — я прищурился. «Ты его отправил домой, само пройдет. А я, между прочим, Зацепина вылечил. У него оказалась системная склеродермия с поражением пищевода и легких. Еще неделя твоей тактики выжидания, и фиброз бы в его легких стал необратимым. Ты хоть понимаешь, чем могла закончиться твоя нерешительность?» Он молчал, глядя в пол, и я видел, как в его глазах блеснул страх. Кажется, до него начало доходить. И хватит уже нести эту чушь про «я не успел». Мой голос специально стал жестче. «Просто скажи мне, в чем дело, Максим? Почему ты боишься делать записи в истории болезни?» Он посмотрел на меня, будто я пытался выведать у него пароль от всех его счетов. «Я не делаю записи». Его голос сорвался на шепот. «Да с чего ты взял, что я боюсь? Ничего я не боюсь, понял?» Я смотрел на него и ничего не понимал. Да что ж за бред-то он несет? Вредительство? Нет. На него это не было похоже. Он далеко был не глуп. Я видел его в деле. Тогда что это? Он вел себя так, будто сама мысль о принятии окончательного решения вгоняла его в состояние паралича. «Максим, осторожно, — начал я. — У тебя есть проблемы. Если ты чувствуешь, что не справляешься с нагрузкой, может, тебе нужна помощь? Ну, или хотя бы отдых. Я могу забрать у тебя этого...» «Нет!» — почти выкрикнул он, и в его голосе мелькнула обида. «Я справлюсь сам. Мне не нужна ничья помощь». Он схватил свой планшет и, бросив на меня злой и одновременно испуганный взгляд, почти бегом выскочил из ординаторской. Я же остался сидеть в полном недоумении. Что-то с нашим сусликом было не так. И пока даже близко не мог понять, что же именно. Но вот это и было опасно. Не только для него, но и для его пациентов. Не успела дверь хлопнуть за Фроловым, как она снова открылась. На пороге стояла Алина Борисова. Она с недоумением посмотрела на пустой коридор, куда только что практически пулей вылетел суслик. «Это чего с ним?» — спросила она скорее у пустоты, чем у меня. И только после этого она заметила меня, и ее лицо, до этого выражавшее лишь легкое любопытство, мгновенно окаменело, превратившись в холодную высокомерную маску, наполненную неподдельным отвращением. Реакция была настолько искренней, что ее невозможно было скрыть. Но затем она также быстро взяла себя в руки, маска отвращения исчезла, уступив место искусственной, выверенной маске спокойствия. «Интересно». Первая реакция была настоящей, значит, она по-прежнему меня ненавидит. А вот вторая — это уже игра. Вот интересно, ради чего она затеяла весь этот спектакль? Как она вообще сюда вернулась, да еще так быстро? Либо у нее действительно есть невероятно могущественные покровители в самой гильдии, о которых даже я не знаю. Либо она заключила какую-то дьявольскую сделку с Мышкиным, сдав кого-то покрупнее в обмен на свою свободу. В любом случае, ее триумфальное возвращение было очень дурным знаком. Она села за стол, нарочито громко положила на него свою папку и только после этого повернулась ко мне. Я приготовился ко второй части утреннего спектакля к новой порции язвительных уколов, но вот то, что произошло дальше, заставило меня удивиться. «Илья!» — она заговорила, и в ее голосе не было ни следа утренней ядовитой насмешки. Наоборот, он звучал тихо и как-то виновато. «Я хочу извиниться за свое поведение сегодня утром. Я была не в себе. Слишком переволновалась из-за всей этой ситуации. Наговорила тебе гадостей, так что прости». Я молчал, внимательно глядя на нее, пытаясь понять, в какую же игру она пытается теперь играть. «А еще...» — она сделала глубокий вдох. «Я тут подумала, мы с тобой... Мы ведь оба лучшие ординаторы в этом отделении. Это очевидный факт. Шаповалов ценит и тебя, и меня. Конкурировать друг с другом, как мы это делали, это нелепо и глупо. Мы могли бы стать командой, союзниками, помогать друг другу, а не вставлять палки в колеса». Я молчал, быстро прокручивая в голове ее слова. Очень интересный ход. Неожиданный тактический маневр. Вместо ожидаемой эскалации конфликта она предлагает перемирие и союз. Либо она действительно перепугалась до смерти, либо это очень какая-то хитрая, многоуровневая игра, которую она затеяла. «С чего бы такое внезапное преображение, Алина?» — спросил я с ледяным скепсисом. «Еще утром ты была готова меня сожрать, а вот теперь предлагаешь дружбу. Что так резко изменилось за пару часиков? Послушай, тебя похитили инопланетяне и заменили на добрую копию?» Она грустно улыбнулась. «Ну, почти. Скажем так, я побывала на самом краю пропасти. Меня чуть было не уничтожили, Илья. Выставили виноватой, хотя я просто ошиблась. И пока я сидела там, в кабинете у Мышкина, я поняла одну простую вещь. Я больше никогда в жизни не хочу оказаться вот в такой же беспомощной ситуации. А в одиночку, как я поняла, против системы не выстою. Так-то я не хочу больше войн». Она подалась вперед, и в ее глазах горел холодный расчетливый огонь. «Ну только представь, как могли бы мы стать командой. Ты гениальный без преувеличения диагност. Ты видишь то, чего не видят другие. А я? Я лучший ассистент и тактик во всей этой больнице. Я знаю все внутренние протоколы, все слабости и сильные стороны каждого лекаря, каждую сплетню. Вместе мы могли бы не просто горы свернуть. Мы могли бы стать лучшими, непобедимыми». Я смотрел на нее и видел перед собой уже не обиженную девочку, а холодного прагматичного игрока, который предлагает мне сделку. «Но, детектор лжи, твой выход», — обратился мысленно я к Фырку. «Что скажешь, врет или нет?» Фырк, который возник на спинке моего кресла еще в начале ее монолога, задумчиво почесал за ухом. «Ну, тут странное дело, двуногий. Она говорит чистейшую правду. То есть она абсолютно искренне верит в каждое слово, которое произносит. Она искренне хочет этого союза, но, ой, чует мое сердце, что в ее прелестной белокурой головке зреет какой-то свой очень хитрый план, о котором она тебе, естественно, не рассказывает. Так что я бы на твоем месте не торопился ей доверять. Но пока она, да, не врет». Я кивнул, принимая ее слова к сведению. Не врет, что хочет союза. Искренно, но со своим планом. Что ж, это было уже что-то. «Алина, это, конечно, все звучит очень интересно», — сказал я медленно, когда она закончила. «Но прежде чем мы с тобой продолжим обсуждать наше блестящее будущее, я хочу с тобой поговорить о нашем недавнем прошлом. Расскажи-ка мне про пациента Шевченко». Она напряглась. Улыбка сползла с ее лица. «Гильдия официально закрыла эту тему». Ее голос стал холодным и отстраненным. «Меня полностью оправдали. Если ты не веришь мне, можешь запросить отчет у следователя Мышкина. Я к тому случаю с подменой анализов не имею ни малейшего отношения». И в тот самый момент, когда она произнесла эту фразу, у меня в голове раздался дикий вопль Фырка. «Врет!» Наглая, бесстыжая ложь. Я это чувствую каждой своей фиброй. Она лжет прямо тебе в лицо, двуногий. Она врет!» «Так вот оно что. Вот и вся правда». Я почувствовал, как в груди разливается ледяное спокойствие. Значит, она не просто совершила ошибку из-за гордыни. Она хладнокровно, осознанно пошла на подлог и чуть не убила человека, а вот теперь так же хладнокровно врет мне в глаза. «Спокойно», — сказал я мысленно. «Тебя, Фырк, к делу не пришьешь. Ее официально оправдали. Значит, идти напролом, обвиняя во лжи, — это глупо и бесполезно. Нужно менять тактику. Если врага слишком опасно атаковать в лоб, значит, нужно подобраться к нему поближе». Я посмотрел на нее. На ее лице снова появилось торжествующее выражение. Она видела, что я молчу, и, видимо, решила, что загнала меня в угол. И вот тогда я сделал то, чего она ожидала менее всего. Я улыбнулся. «Хорошо», — сказал я. «Я тебе верю». Возможно, я и правда утром был слишком резок. Я откинулся на спинку стула. «Знаешь, в твоих словах о союзе действительно есть резон. Мы и вправду могли бы стать отличной командой». Ее глазки расширились от удивления, которое тут же сменилось нескрываемым чистым восторгом. Она не просто добилась своего, она переубедила меня. «Я так рада, что ты меня понял, Илюша!» — проворковала она, возвращаясь к своему кокетливому образу. «Вот увидишь, мы с тобой таких дел наворотим, да мы целые горы свернем!» Она победно посмотрела на часы. «Ой, мне же надо бежать, у меня пациенты! Мы с тобой потом еще все обсудим, хорошо? Договорились?» «Договорились», — кивнул я. Она упорхнула из ординаторской, оставляя за собой шлейф дорогих духов и ощущение полного, абсолютного триумфа. А я остался сидеть один, глядя ей вслед. «Ну что ж, Алиночка, поиграем. Будем играть в твою игру. Вот только ты еще не знаешь, что я теперь знаю главные правила. И буду играть на шаг впереди. Ибо держи врагов своих близко. Как говорится, очень, очень близко. Ну да ладно. А теперь вернемся к пациенту Кулагину. Его анализы пришли, и что-то они мне очень не нравятся».